Он кричит, если к нему прикасается особа, способная управлять государством, и все ирландцы тут же безоговорочно признают над собой ее власть. Сечешь? Какой коварный план! Со смесью ужаса и восхищения прошептал принц крови. Потом его глаза наполнились слезами умиления и благодарности. «Маркизик, какой же ты хороший! Ты меня так любишь! Хочешь еще и королем Ирландии сделать? Спасибо тебе, дорогой! Как только взойду на трон, подарю тебе весь коллектив Риверденс, чтоб ты им, наконец, лично всем ноги оторвал, а то достали уже танцевать!» «Так, минуточку», — скривился маркиз. «А кто сказал, что королем будешь ты? Я вообще-то сам собирался. Отдам тебе Московию в аренду еще лет на 12. Так уж и быть. Но на Ирландию не рассчитывай». «Почему это?» — возмутился вампир. «Только из-за того, что ты ирландский язык во времена тайных командировок выучил, тебе страной управлять. Да ты не подходишь на эту роль. Тебя каждый второй за домового эльфа из Гарри Поттера принимает, а он, как известно, был англичанин. Ирландцы англичан ненавидят. Как ты вообще умудряешься читать эту дрянь? Я же запретил Поттера», — поразился маркиз. «Ты только одну книгу запретил, Гарри Поттер и принц-полукровка, по идеологическим причинам», — напомнил соправитель. «Впрочем, я бы ее тоже запретил, а то потом вопросов не оберешься. В семейной истории начнут копаться, выяснят, что у меня украинские родственники. И все. Туши свет. Жуй чеснок. Покоя не дадут». Минуту упыри пристально смотрели друг другу в глаза, а потом, как по команде, рванулись с места, изо всех сил припустив по дороге. У маркиза была карта, но принц крови прекрасно помнил про 2 километра, так что в указаниях не нуждался. Каждый хотел оказаться у Лиафаля первым. Впрочем, уже через 3 минуты интенсивного бега упыри так запыхались, что чуть не упали прямо на обочине. Никто из них не мог похвастаться хорошей физической формой. Все показательные бои дзюдо и поездки на горных лыжах под прицелами телекамер осуществлялись специально нанятыми каскадерами и двойниками. Передохнув немного, они снова устремились вперед, но уже быстрым шагом, а не бегом. «Зачем тебе Ирландия?» Тяжело дышал маркиз, перебирая ногами. «Ты не обнаглел ли?» «Забочусь о своем народе. Пиво в Москве дорожает. Поставки счастливого клевера задерживаются». Задыхался в ответ принц, прибавляя ходу. «Так что я первый!» Холм Тара возник перед ними внезапно, будто материализовался из воздуха. Совершенно зеленый, он даже после заката не потерял своих насыщенных цветов. Холм усеивали разной глубины борозды от работы на газонокосилках, что делало его еще объемнее. На вершине просматривалась небольшая каменная площадка. Поверхность ее была отполирована сотнями ног, но кое-где торчали отдельные булыжники, напоминая о возрасте этого места и о том, что раньше сюда было не подобраться. Первые ранние экскурсии уже были на месте. Группки разномастных вампиров, в основном нуки-куби с фотоаппаратами и вампириканцы с большими стаканами бладколы, расположились вокруг Лиафаля. Народу было немного, но кто-то все-таки заметил 2 сумасшедших упырей, отпихивающих друг друга и со всех ног несущихся на холм. «What's going on, mommy?» — серьезно спросил маленький вампириканский мальчик с длинными светлыми волосами и бледной кожей. Зубы были слишком большими для его лица. Он так и не дорос до их размера. «I'm not sure, sweetie, but these gentlemen are definitely Russians», ответила мама, отводя вампиренка подальше. Маркиз и принц крови, проявляя удивительную прыткость, быстро оказались на вершине. Лиафаль представлял собой большую и плохо отесанную глыбу, покрытую трещинами. Внутри камня успела прорасти трава, Казалось, со временем трещины становятся все больше. «Пропусти!» — потребовал маркиз, когда принц схватил его за рукав. Дышащий на ладан пиджак затрещал и разъехался по швам. Вампир вырвался и попытался в несколько прыжков достичь камня. «Ну уж нет!» — упрямо прошептал глава Московии и буквально рухнул на спину маркизу, повис на нем, а потом оба упали. Туристы начали разбегаться, проклиная кровососов-туроператоров и обещая никуда больше из дома не выезжать. Вампиры катались по земле, то приближаясь, то отдаляясь от Леофаля. Наконец, до принца и маркиза дошло, что держать противника бесполезно, куда действеннее ползти вперед, думая только о себе. Так оба и сделали. «Я достал!» — выдохнул глава Московии, касаясь бледными пальцами холодной поверхности. «И я!» Отплевываясь от пыли и грязи, маркиз сделал то же самое. Они коснулись Леофаля одновременно, удивленно смотря то на камень, то друг на друга. Несколько мучительных секунд ничего не происходило, а потом темноту над Ирландией пронзил дикий, душераздирающий крик. Морриган явилась незаметно, но это ей далось с трудом. Богиня рвала и метала, едва скрывая злость. Только убедившись, что ее будущий воин не пострадал на руинах монастыря, брюнетка в зеленом немного успокоилась. Но как же хотелось превратить всех участников неудавшейся церемонии в камень, чтобы те пополнили коллекцию некрополя на веки вечные. Кирилл увидел Морриган первым и застыл в ужасе. Вид у богини был воинственный и очень сердитый. Черные волосы развивались на ветру, глаза горели ярче, чем когда-либо, разрезая темноту, ставшую непроглядной из-за сотен ворон. До появления хозяйки птицы не издавали ни звука, а теперь карканье, как гром, обрушилось на присутствующих. А ведь сегодня та самая ночь, когда божественная сила вернется к ней. Полагаться на Антона было глупостью. Богиня злилась из-за того, что в очередной раз доверилась мужчине. Он должен объясниться, и тогда Морриган еще подумает, оставлять себе этого воина или нет. «Это богиня!» Один из упырей обернулся и увидел ее, стоявшую позади всех, с рукой на плече застывшего Кирилла. «Это Морриган!» Шепот быстро разнесся по развалинам. Анчары оборачивались и падали ниц, уже не сомневаясь, что перед ними божественное существо. Подождав, пока полукровки расступятся, Морриган двинулась вперед. Ее ноги не касались земли. Рука все еще сжимала плечо Марталина, который послушно шел рядом, опасаясь лишний раз пошевелить конечностями. «Что здесь происходит?» — тихо спросила брюнетка, но от ее тона и без того холодная кровь в телах вампиров почти заледенела. «Не это ты должен был сделать, Антон Кусанов!» «Простите меня!» Надеясь, что благодаря Морриган анчары забудут о том, что наплела Милена Зубкова, Антон подполз к ее ногам. «Я все сделал правильно. Мы были готовы, но произошла ошибка. Вмешалась чистокровная». «Опять она?» Удивленно подняла тонкие брови богиня, заметив едва живую Милену. «Призабавное обстоятельство. Она случайно не заклинательница?» «Ни в коем случае», — быстро заговорил Антон. «Если вы только позволите избавиться от нее, мы начнем заново». «Что заново?» — лениво поинтересовалась брюнетка. «Возвращение божественной силы к вашему сиятельству», — выпалил Кусанов, всем видом показывая, что он только об этом и мечтал всю свою жизнь, и жизнь после смерти тоже. Морриган рассмеялась. Хохот получился таким страшным, что анчары прижали руки к ушам, лишь бы не слышать. Причина веселья богины была ясна не всем, включая Антона. Он удивленно смотрел на нее, забыв, что нельзя отрывать взгляда от земли. «А вы уже все сделали», — удовлетворенно произнесла богиня. «Неужели ты, жалкий кровосос, думал, что я не услышу клятв этих существ?» Морриган посмотрела себе за плечо. Все присутствующие сделали то же самое.